Да ща вопрос, если надо пободаться с сектантами и забрать у них твою сестру в обмен на мой полный ремонт, я это сделаю. Но, думаю, ты понимаешь, что этим я займусь уже после исцеления. Мало ли, как дело повернется, хотелось бы быть на пике формы. Конечно, вскочила она, я приведу тебя в наилучшую из возможных форм, и исцелю, и разовью твое энергетическое тело. Я, тогда договорились, даю слово, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти твою сестру. А теперь мне пора идти успокаивать своих ребят. Глава 8. Шаг во тьму. Сколько времени тебе дали, прежде чем ты должна будешь отправиться к ним? Уточнил я у сияющей Хельги. Я уговорила их дать мне неделю. Разговор происходил вчера. У меня еще есть 6 дней, ответила она. А сколько времени понадобится на то, чтобы вернуть мне руку и излечить травму энергетики? Поинтересовался я. Знаешь, если бы у меня было все, что нужно, под рукой, руку вернула бы тебе в течение нескольких недель. Физические травмы, не мой профиль, но есть у нас те, кто вполне может при помощи своей алхимии тебе помочь. А вот энергетика, если достать все лучшее, то дней 5, и где брать это самое лучшее? Если вопрос в кайнах, у меня 31 тысяча, этого хватит, поинтересовался я, естественно. Перед уходом из Гранды я прихватил денег из казны, 25 тысяч плюс те 6, что я добыл сам, за неделю безумного фарма. Для одного человека сумма была неплохая, 30 тысяч, удивленно подняла она брови. А ты довольно богат, мы столько за неделю всей деревней зарабатываем на торговле. Да, с такими деньгами все сильно упростится, но есть и то, что за деньги не купишь. Если ты действительно хочешь лучший результат, то мне понадобится твоя помощь в том, чтобы добыть 3 ингредиента. Они растут на землях сатиров, сама я не в состоянии что-то у них украсть. Нас прервала Элис. Ее воля принесла мне предложение, если я и Карина пообещаем присмотреть за этим местом, она сама сходит за нужными ресурсами. Хорошо, согласен, кивнул я этому существу, одновременно посылая свой ответ волей. Тогда мне нужно сейчас сходить к моим товарищам, пока не дошло до беды. Держи, накрыл я ладонь Хельги своей, передавая кайны, передал все до копейки, вздрогнувший от моего прикосновения девушке и встал на ноги. Скоро вернусь. Последние 2 вопроса, с какой целью вы отправили Свету к нам? Шпионить, и, что более важно, улучшение энергетического тела для остальных членов моего отряда. Мне понадобится их помощь, а бесплатно заставлять рисковать я никого не хочу. Она отрицательно покачала головой. Нет, что ты, Света ушла сама, сказав, что ей не по душе сидеть тут. Она хочет силы, а у нас, как ты понимаешь, с этим сложно. Здесь мирный уголок, сильным воинам тут стать тяжело. Охотиться на здешних монстров в одиночку никому не под силу, а среди нас желающих почти нет. Но она поддерживала с нами связь через тех, кто торговал с Грандом. Мы стараемся сохранить в тайне от чужаков подробности существования нашего поселения. Люди жадные существа, мы опасаемся, что кто-то придет сюда со злом. Она узнала о том, что мою сестру, Вилму, похитили, только позавчера, и попросила не торопиться с действиями. Сказала, попробует договориться, насчет помощи, с тобой. Пожалуйста, не суди ее строго. И дядя Матвей, он не хотел ничего плохого, просто старый ворчун, который винит себя, что не уберег Вилму. Не суди его строго. Насчет твоих людей, согласна. И сразу скажу, чем ниже эволюционный статус человека, тем эффективнее воздействие для них. Твою энергетику я смогу улучшить максимум процентов на 25, при условии самых лучших ресурсов, а какого-нибудь лидера, на все 50. Они станут весьма сильно выделяться на фоне себе подобных. Хорошо, я пошел. Выйдя из шалаша, начал прыгать с ветки на ветку, спускаясь с дерева. Оказавшись внизу, побежал на место встречи, добрался как раз к исходу оговоренного часа. Судя по тому, что на поляне царила тишина, и все были относительно целы, разве что у бородатого был здоровенный фингал под левым глазом, ребята уже в общих чертах знали о ситуации. Что выяснилось? Поинтересовалась Карина. Дела оборачиваются крайне интересным образом. У меня для всех вас есть интересное предложение. Начал я, рассказал ребятам суть предложения, воцарилась недолгая тишина. Это очень щедрое предложение, первым подал голос Денис. Я согласен, тем более, насколько я понимаю, все, что для этого улучшения надо, они достанут сами, причем лучшего качества. Да, кивнул я, Но учтите, работать придется авансом. В лучшем случае улучшить успеют лишь меня. У нее 6 дней до окончания срока, который назначили сектанты. За это время нужно разведать, какими силами они располагают, узнать, где держат девушку и достать схему их укреплений. Я не верю, что сектанты согласятся на выкуп. А если и согласятся, то требования у них будут явно из того разряда, что проще ребятам губозакаточную машинку подарить, чем выполнить. Хельге я этого говорить не стал, но для себя я сразу решил, просто узнаю, где держат девушку, договорюсь о встрече с их предводителем и устрою хорошую резню. Два добрых дела разом сделаю, и девку спасу, и мир от этих засранцев очищу. Мне главное ее вывести за пределы их базы да сдать на руки Элис, а остальное уже не важно. В деревню, если у них есть хоть капля мозгов, они не сунутся, а враждовать со мной. Ну, удачи им. Я полагаю, с предложением все согласны, подытожила Карина. Обведя всех взглядом и получив согласные кивки, она задала вполне резонный вопрос. Есть предложение, как все это узнать? Я, будем честны, хороша только в бою. По поводу информации, думаю, тут могут помочь игроки, не смело начала Люба. У меня среди них есть один друг, скажем так, я могу с ним связаться в Гранде, он бывает там раз в 2 дня, вечером. Приходит в наш бар во втором кольце, в тот, что для чужаков. Как раз сегодня тоже должен явиться. Они много знают, и за хорошую всегда готовы поделиться информацией или достать нужную вещь. Думаю, мне он сделает скидку. Ты уж поработай задницей, скидка нам будет совсем не лишней, подруга, сально ухмыльнулась Аня покрасневшей девушке. Теперь у нас нет в распоряжении казны анклава. Под всеобщий гогот девушка показала средний палец Ане. Отсмеявшись, я обратился ко всем. Дело общее, так что предлагаю скинуться. Я сейчас на мели, отдал целительнице все до последнего кайна, на ингредиенты. Мы собрали всем отрядом еще 27 тысяч. Что ж, если не хватит, отдам что-то из экипировки. Подавляющее большинство народа в нашем регионе все еще бродило в экипировке низкого ранга, так что на каждом из нас было целое состояние. «Тогда сделаем так», — сказал я. «Карина, берешь Аню, Любу, Витю и Семена. Вы идете обратно в Гранд, общаться на тему разведки с игроками. Я с остальными идем обратно, будем вас ждать там. Думаю, никому не нужно напоминать, что трепаться о подробностях не стоит, и игроку никаких подробностей тоже знать не следует. Люба, для тебя говорю, даже когда он тебя трахать начнет, никаких деталей о том, что мы заключили сделку с местными». Он и сам догадается, но никаких деталей уйти на сторону не должно. Насколько я понимаю, сами сектанты о возможностях Хельги узнали лишь недавно. И я не хочу, чтобы лишние люди знали, что она способна не только лечить энергетические тела, но и улучшать. И это всех касается. Ясно, ответом мне был нестройный хор согласных голосов. Теперь осталось еще одно, последнее дело, медленно проговорил, поворачиваясь к парочке наших пленников. «Я понимаю, почему ты поступила именно так, Света, и потому не буду тебя за это наказывать, учитывая, что в итоге мы все решили полюбовно. Но у меня есть вопрос, этот дядя Матвей был в курсе, что ты собираешься со мной договориться о помощи. И еще, он тебя в лицо знает? Ну, да, пожала она плечами. Дядя Матвей что-то вроде нашего старосты. Он один из тех, кто отвечает за связь с внешним миром. Ну что, суча, сам все расскажешь или тебе помочь?» Обратился я к враз побелевшему мужичку. «Хорошо устроился, падаль, очень хорошо. Специально спровоцировал меня с Кариной, и мы едва не попались в его ловушку. Не выйди тогда, Хельга, мы с ребятами сцепились бы с Элис. А учитывая, что белка не одна, а еще и стаей командует, нас бы уничтожили. В чем дело?» Недоуменно поинтересовалась Света. «Он в сговоре с сектантами, моя хорошая, вот в чем», — сказал я, медленно приближаясь к скованно у моей воли мужику. «Я не понимаю, о чем ты», — дрожащим голосом начал оправдываться Матвей. «Это все Аши. Мне насрать на твои оправдания, чепушила бородатая», — спокойно перебил его я. «У тебя есть 2 варианта, или ты выкладываешь все добровольно, или я начинаю тебя калечить. Лично мне бы хотелось, чтобы ты выбрал 2-й вариант. Тут сверху раздался недовольный писк и сверху спрыгнула Элис. Она быстро вклинилась между мной и Матвеем, всем своим видом демонстрируя, что его нельзя трогать. «Тихо, народ!» — прикрикнул я напрягшимся ребятам. «Элис, милая!» — сказал я белке, направляя свою волю к замершему с решительным видом зверю. Это плохой дядя, и его нужно наказать. Не нужно его защищать, пушистая. Да уж, задача нетривиальная. Это нужно не просто показать какую-то эмоцию. Это нужно целое сообщение посредством воли передать, причем не самое простое. Я потянулся к разуму животного, и оно ответило мне. У меня ушло 15 минут на то, чтобы донести до нее суть происходящего. Существо упорно не понимало суть понятия предательства. В ее голове были либо друзья, либо враги, ну и нейтралы. После того, как до белки дошло, что я пытаюсь ей объяснить, та буквально взбесилась. «Стой, скотина рыжая!» — взревел я, ухватив повернувшуюся к бородачу разъяренную белку за хвост и отдергивая назад. Когти зверя пронеслись в считанных сантиметрах от лица белого, как мел мужика. Тот, поняв, что надежды на положительный для него исход происходящего не осталось, попытался сбежать. «Живым берите!» — крикнул я своим, пытаясь объяснить разгневанному зверьку, почему не нужно убивать предателя. Спустя еще минут 10 метаний Матвей лежал передо мной на земле, а Элис наконец угомонились и с интересом наблюдала за происходящим. Я находился в непрерывном контакте с ее волей, чтобы любопытствующее создание понимало, что и зачем происходит. Эдакий кривой онлайн-переводчик на телефоне. Мы предусмотрительно покинули безопасную зону. Свету я отправил к Хельге, чтобы та предупредила ее о происходящем. Карина со своей частью группы отправилась обратно в Гранд. «Ну что, борода, начинай петь», — сказал я. «И чем подробнее будет твоя песня, а мой лохматый соловей, тем целее ты окажешься. Думаю, обо мне ты наслышан. Я не бабы с вашего дерева. Со мной твои фокусы типа слезу пустить и прочие хини пройдут. Думаю, стоит прояснить пару моментов, пока мы на этом берегу. Во-первых, мне абсолютно плевать, если вдруг окажется, что у сектантов твои родные, близкие или еще кто. Во-вторых, уважение к твоим сединам никак не помешает мне тебя запытать. У высокой выносливости, в твоем случае, есть очень неприятный недостаток. Ты живуч, как таракан, так что быстро умереть можешь не рассчитывать. Ты все понял, да пошел бы ты, Эйны краткое, молокосос, спокойно ответил он мне. Страха в нем уже не было, смирившись с тем, что он уже не жилец. Он отбросил всякое волнение. «Давай, пытай. Посмотрим, что у тебя получится». Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Любой, сумевший открыть в себе волю, крепкий орешек. Только вот это не повод не пробовать его расколоть. Правда, рад, что мы друг друга поняли, улыбнулся я. Я был зол на этого ма, ведь из-за него я сегодня едва не ввязался в битву с Элис. По тебе, шпион доморощенный, ты предал людей, что заботились о тебе. Продал сектантам сестру девушки, которая столь добра, что даже в нашем грязном мире алчных монстров вроде меня и Карины и настоящих чудовищ вроде Элис, нашла в себе силы не наживаться на своих способностях, а помогать ближнему, при этом не делая различий между зверем и человеком. Даже мне обидно за них. Она, конечно, тебя бы простила, но вот только я, не она. И зря ты думаешь, что сумеешь выдержать то, что я сделаю с тобой. Пришло время выпустить чудовище из глубин моей души. Первым делом я раздробил ему коленные чашечки. Матвей молчал, пока я это делал, но его выдержки не хватило надолго. Когда я отрывал все, что ниже колен, он начал орать. «Больно», — поинтересовался я с улыбкой. В ответ услышал много интересных слов о себе лично и всей своей родне вплоть до прадеда. «Отлично, пациент еще держится». Я вырвал по одному все ногти. Затем начал отрывать фаланги пальцев. Обычный человек бы давно умер, но высокая выносливость творила чудеса, он все еще был в сознании. Кричать, правда, уже не мог, лишь хрипел. Решимости у него явно поубавилось, но он продолжал молчать. Я буквально рвал его на части, медленно, боясь перестараться. Он был весьма неплох, признаю. К моменту, когда я занес руку с зажженным над ней пламенем над его пахом, он был уже воющим комком мяса с прижженными культями. «Хватит», — просипело то, что осталось от совсем еще недавно столь решительно настроенного мужика. «Я все скажу, только, пожалуйста, хватит, умоляю, не надо». Признаться честно, мне очень не хотелось останавливаться. И, пожалуй, я бы так и замучил его насмерть, если бы не звук рвоты сбоку. Дашу и Ольгу рвало. Денис с Артемом стояли белее мела и старались не смотреть на меня и Матвея. Вид у них был такой, что было ясно, к девушкам им не дает присоединиться лишь гордость. Одни мы с Элис были спокойны, она не слишком понимала смысл происходящего, да и в целом не понимала человеческой морали, чистой душой дитя природы. Ну а я, признаю честно, я был зол на этого ушлепка, и я излил эту злость. Я слушаю тебя, говори, как ты с ними связан и что тебе известно об их планах. Мой сын один из них, тяжело произнес он. Я случайно его встретил 2 недели назад, рассказал о способностях Хельги. Он предложил заставить ее и эту белку служить им, но возможности ее похитить не были. Вот мы и решили, что похитили ее сестру. С помощью здешних зелий, они там у себя смогли как-то оживить ту хрень, которой они жертвы приносили. Но та теперь требует в жертву и Хельгу, и Элис. На подготовку им нужна неделя, потому и дали ей время. Большего я не знаю. А нахрена тебе это? Выдернул бы сына из их рядов, и жили бы как люди, сказала все еще бледная Ольга. Оно обещало и мне, и сыну эволюцию до генерала и навык высокого ранга, прохрипел он. Вот видишь, как все оказалось просто, спросил я с улыбкой, вставая с корточек. Но спасибо, что не сразу раскололся. На душе так хорошо стало, весь негатив выплеснул. Теперь еще пару дней добрым ходить смогу. Да, кстати, сына твоего я обязательно тоже прикончу. Есть что сказать напоследок? Не убивай, с мольбой посмотрел он на меня. Прошу, я сделаю что угодно, только не будь во мне хоть капля человечности, и его жалкий, изувеченный вид мог бы заставить мою руку дрогнуть. Но этой капли во мне не было. Будь ты проклят, проклинаю тебя, выродок. А-а-а, вопил он, сгорая заживо в моем пламени. На этот раз стошнило всех моих ребят. Надо же, какие мы все нежные. Ну ничего, в нашей компании одного палача хватит. Глава 9. Исцеление. После того, как последний крик Матвея затих, мы отправились назад. Ощущал я себя двояко. С одной стороны, мужик полностью заслужил все, что я с ним сделал. С другой, то, что от сделанного я получил такое моральное удовлетворение, было очень тревожным знаком. Мое безумие получило очередную порцию пищи. А где Матвей? Первым делом тревожно поинтересовалась Хельга, когда мы вернулись. Нас поселили на нижнем ярусе дерева, в 3 шалашах. Девушка лично занималась нашим размещением. Ребята сразу разошлись по своим шалашам, оставив меня с Элисой Хельгой. Он был предателем. Именно он помог с похищением твоей сестры, ответил я. Мне не хотелось рассказывать о том, что именно я с ним сделал, чтобы получить эти сведения. У тебя есть доказательства? Нахмурилась она. Это очень серьезные обвинения, одних предположений для этого мало. Нужно привести его сюда, я сама поговорю с ним. Святая простота. Поговорит она с ним, да. И что бы ты сделала, окажись это правдой? Поинтересовался я. В тюрьму бы посадила, не нужно столько сарказма, нахмурилась она. Окажись это правдой, мы заставим его помочь нам вернуть мою сестру, а затем изгоним. Очень сомневаюсь, протянул, устало откидываясь на спину. Я рассказал все, что сумел узнать, и о сыне Матвея, что подбил его на это, и о том, зачем сектантам понадобились эликсиры и дорогие ингредиенты из леса, о том, почему ей дали неделю, и зачем вообще им нужны она и Элис. Вот такие дела, Хельга, сказал я. Убил я твоего Матвея, когда все это узнал. Это ужасно, Рус, тихо сказала она. Если чудовище сектантов ожило, они не оставят нас в покое. И Матвей, его ведь можно понять. Это ведь из-за сына он так. Можно было бы вытащить из секты его сына, и тогда, Хельга, резко оборвал ее я, садясь на лежаке. Она вздрогнула от моего тона. Я согласился помочь тебе, а не стать розовой феей, направляющей заблудших на путь истины, спасая попутно всех встречных поперечных. Я вытащу твою сестру, потому что я заключил с тобой такую сделку. Да, выяснилось, что задача будет сложнее, чем я считал, но ты меня ни в чем не обманула, поэтому я пойду до конца. Но, я не намерен разбираться, кто плохой, кто хороший, и уж тем более заниматься благотворительностью по отношению к врагам и предателям. Матвей получил то, что заслужил, и точка. Он собирался отдать на смерть тебя и твою белку, и неизвестно, сколько еще народу, ради личной выгоды. Сними розовые очки, красавица, иначе это тебя погубит. Продолжать спор она не стала. Пойдем в мой дом. Раз уж мы ничем сегодня не заняты, я планирую провести осмотр твоих травм. Элис, повернулась она к белке. Отправляйся, раз уж взяла это на себя, к сатирам. Добудь эти растения, послала она образы при помощи воли. Что-то бодро пропищав и отправив воле что-то вроде будет сделано, Белка рыжей молнией метнулась на выход. Поднялись обратно наверх. По пути обратил внимание на местных. Здесь проживало около 70 человек, все явно невысоких уровней. Кроме покойного Матвея и Хельги, ни одного другого эволюциониста не было. Люди, в основном, возились в своих шалашиках, некоторые сновали с толстыми сумками, набитыми разными травами и растениями. Все поселение было при деле, готовили зелья, что-то обсуждали, кто-то с кем-то спорил о том, что лучше добавить в некую регенеративную мазь. Наконец, мы достигли шалаша девушки. «Раздевайся по пояс, мне нужно видеть пораженную часть тела», — велела она мне. Расположившись на кушетке, я с ее помощью стянул доспехи и, устроившись поудобнее, стал ждать. Глаза девушки засветились салатовым светом, зрачок и глазное яблоко исчезли, уступив место зелени. Через несколько часов осмотра, после того, как меня истыкали разными палочками непонятного назначения, взяли образец крови, заставили несколько раз использовать под ее внимательным наблюдением несколько разных навыков и волю, Хельга наконец прекратила свои манипуляции. Зелень из ее глаз медленно исчезла, девушка устало потерла нахмуренный лоб и о чем-то задумалась. «Руслан, я знаю, что это не очень вежливо, но мне нужно знать о пациенте все, чтобы иметь возможность поставить правильный диагноз», — начала она говорить спустя несколько минут молчания. «Прошу, открой свой интерфейс. Обещаю, все, что я там увижу, останется между нами. Это будет врачебной тайной». Ну, что-то такое я ожидал услышать с самого начала. Да и глупо скрывать от человека, которому собираешься позволить ковыряться в своем энергетическом теле, свои характеристики. Право слова, в данном случае это мелочь. «Конечно, не вопрос», — улыбнулся я. Усилием воли открыл ей свой интерфейс. Она пристально изучила увиденное. Лицо ее начало медленно проясняться. «У тебя действительно огромные показатели характеристик», — удивленно протянула она. «И масштабируемый навык. Это нечто невообразимое. Я видела навыки подобного ранга у вождей монстров. И у каждого из них есть свой предел, некий ограничитель. В твоем случае, я ничего подобного не вижу. У этой способности невообразимый потенциал для роста. Вообще, это даже не способность. Это словно симбиот. Не знаю, моих знаний и способностей и близко недостаточно для того, чтобы понять, что это. Откуда у тебя такое чудо? Это моя награда за попадание в первую сотню рейтинга. Помнишь сообщение о наградах в самом начале? Я как-то не думал об этом. Для меня рейтинг – что-то бесконечно далекое. Так что там с моей травмой?» Вернулся я к основному вопросу. «Из-за того, что она была нанесена тебе еще тогда, в момент формирования твоей энергетики, она неправильно срослась, скажем так. Это как с переломом, неверно сросшуюся кость нужно ломать снова и правильно фиксировать. Получи ты эту рану позже, и она бы сама зажила со временем, месяца за два. Но сейчас она, из-за действия препаратов, довольно мощных, кстати, мы такие еще не умеем варить, она зажила кое-как. Не думаю, что это сделали специально, скорее, это результат того, что рядом не было специалиста. Я так понял, мне придется заново получить ранение, чтобы ты смогла его правильно исцелить», — уточнил я. «Не совсем так», — улыбнулась она. «Аналогия с костями, все же, довольно приблизительная. Но мне придется все это делать своими способностями. Думаю, чтобы исцелить саму травму, мне понадобится 3-4 сеанса. Кстати, первый мы можем провести прямо сейчас, все необходимые препараты и инструменты у меня есть. При последней процедуре проведем еще и улучшение твоей энергетики, думаю, все необходимое Элис к этому моменту достанет. Но предупреждаю, это очень болезненная процедура, и никакой анестезии она не предусматривает. Мне потребуется твоя сознательная помощь, чтобы все сделать правильно. Я готов, можешь начинать». Девушка кивнула и молча протянула мне какую-то пластиковую бутылку, 0,5 литра объемом. Глубоко вздохнув, выпил дурно пахнущую жидкость. Горло обожгло не хуже, чем медицинским спиртом. «Не закрывая интерфейс во время операции, мне нужно видеть изменения», — велела она. Операция длилась 3,5 часа. Весьма, надо сказать, болезненная процедура. Единственное сравнение, которое мне приходит на ум, это поход к стоматологу без обезболивания. С той разницей, что я сам был не просто пациентом, а активным участником данного действа. По просьбе девушки мне приходилось активно использовать волю и пытаться подать энергию в пораженные участки энерготела. Для меня открылось, спустя 1,5 часа мучений, способность направлять дух в своем теле без использования навыков. Не знаю, пригодится ли мне это когда-либо в будущем, но к концу операции я уже более-менее ощущал свою энергетику. К моменту, когда девушка закончила, я был выжат как лимон. Последние минут 30 я уже с трудом удерживал себя от воплей. «Все, мы закончили, наконец», — устало сказала девушка. «Теперь можешь умыться, ужинать и спать». «Вжу мыться», — прохрипел я. «Еды дай и я спать, прямо здесь. Вообще-то, это мой шалаш, так что спать тебе придется у себя». «Пациент всегда прав», — женщина, — ответил я, чувствуя, как бешено бьющееся сердце наконец начинает успокаиваться. «Сил нет, так что спать я буду тут, так помойся хоть», — возмутилась Хельга. «От тебя сейчас несет, как от кабана. У меня есть бочонок с водой, самодельный душ и мыло. Неужели самому приятно в таком виде находиться? Если потакать своей лени, то чем ты будешь отличаться от животного?» Отстала она только после того, как я грохнулся на пол при попытке встать. Что-то недовольно буркнув, она помогла мне перебраться на лежак. Сон мгновенно накрыл меня, стоило моей голове коснуться подушки. На следующий день я чувствовал себя неплохо. Наевшись консервов грандовского производства, 2 2-килограммовых банки с крысиным мясом еще больше подняли мое настроение. Сходив в душ, отправился в свой шалаш. Через несколько часов вернулась Карина с ее отрядом. Игроки приняли заказ, но у них есть условие, начало Люба. Они хотят от нас помощи в рейде на территорию козлоногих и встречи лично с тобой. Плюс 150 тысяч кайнов. Я надеюсь, про кайны ты пошутила, Люба. Если ты действительно согласилась на эту сумму, то, начал я. Нет, что ты, командир, засмеялась она. Хайрим за щеку, а не кайны, при таких запросах. Сторговались на рейде. По разделу трофеев с рейда я сразу сказала, что обсуждать это будут с тобой. Они, конечно, поломались сначала, но им наша помощь явно нужнее, чем нам их. Так что можешь не переживать, майнфюрер, улыбнулась она довольно. Ну, вот и отлично. Когда они сказали, ждать информации, уточнил я. Послезавтра, ответила Аня за подругу. Сказали, 2 дней им хватит. Пойдем поохотимся, пока ждем, предложила Карина. Все равно заняться нечем, так хоть уровень другой набьем. Лишним, перед большой дракой, это точно не будет. Не стоит, Карина. Насколько я понял, в этом лесу слабаков нет. Территории поделены между стаями монстров. Я уверен, далеко не в каждой имеется вождь, но рисковать сейчас не стоит. Я, как бы, сейчас на ремонте, а здешние вожди, как вы уже видели, не факт, что уступит мне с Кариной даже вместе взятым. Так что предлагаю вам, если все же настроены попрокачиваться, топать в город. На крысах безопаснее. По вечерам можете сидеть в гранде. Я правильно понял, что у вас все еще свободный проход в цитадель. С ночевкой проблем нет, еще бы они у нас были, усмехнулась Карина. После всего, что мы сделали для этих обов, да еще и учитывая, что наш командир, ты один из его основателей, я бы посмотрела на того, кто попробует нас не впустить. Кстати, Карина, вспомнил я надеюсь, ты не успела всем растрепать о том, что у тебя тоже высокоранговый навык появился. Нет, я тоже подумала, что этот туз стоит держать в рукаве, ухмыльнулась она. На том разговор и закончился. Ребята все же решили отправиться в рейд к крысам, я же пошел на очередную операцию. Вообще, в этот день я впервые увидел, как местные врачуют раненых монстров. За день я успел увидеть и лесных птиц, и псов, и кошек, и даже пару ежиков увидел. Вождей среди них не было, лишь один из ежей был генералом, остальные, не выше командира. Кстати, я был поражен, существа зачастую сами несли что-то в благодарность людям. Ежи, например, притащили пару огромных грибов, причем, судя по восторгам местных, весьма непростых. Я не лез в происходящее, лишь наблюдал, постоянно держа волю развернутой, чтобы пришлые монстры были в курсе, деревня все еще под защитой. Хотя, наверное, в этом не было нужды, еще ни одного признака агрессии я здесь не видел. На следующий день, к вечеру, вернулась Элис. Я как раз оправился от 3-го сеанса лечения, когда белка дотянулась до меня своей волей, призывая подняться наверх, к Хельге. Поднявшись, увидел необычное зрелище. Белка лежала в углу, явно крайне утопленная. Кисточки на одном ухе не было, хвост в подпалинах. А не прогадал ли я, согласившись на рейд к сатирам с игроками? Эти ребята даже Элис потрепать сумели, Что уж обо мне говорить, Элис как нельзя вовремя, сказала девушка. Как раз завтра можно будет и долечить тебя, и заняться улучшением твоей энергетики. Идеальный момент, пока твоя энергетика будет еще пластична, внести корректировки в каналы. Пожалуй, я действительно смогу добиться улучшения на 25-7%. Обычно таким, как ты, достается улучшение процентов на 15, в самом лучшем случае, 20. Тебе очень повезло. Белка недовольно фыркнула, напоминая, кто тут главный молодец. Я подошел к ней и, присев на корточки, погладил меж ушей. Ты моя умница, ласково обратился я к ней, касаясь воли. Я обещаю, рыжик, этот долг я тебе верну с процентами. Она, кстати, вернулась уже со 141 первым уровнем. Что ж там за бойня случилась, интересно. Ненавижу быть в долгу, потому постараюсь вернуть долг как можно скорее. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, серьезно сказал я, направляя свое сообщение при помощи воли, дай мне знать, я помогу тебе, что бы ни случилось. В ответ от белки пришел вопрос, даже если враги будут людьми, да, малышка, хоть люди, хоть демоны, хоть боги, я, мясник, грустно улыбнулся я, всегда выполняю обещания, помни об этом. Как ни странно, но сказав эти слова, я почувствовал в себе что-то новое, какой-то смысл, что-то вроде кредо. Каким бы я хреновым ни стал в будущем, я всегда буду верен своему слову. Как бы меня ни называли люди, кем бы ни считали, никто и никогда не сможет обвинить меня в нарушении моих обещаний. Я почувствовал что-то важное, мысль не просто так отдается во мне, но не сумел ухватить ушедшие озарения. Видимо, я еще не дорос до осознания того, что крылось за этими мыслями. Я оставил Хельгу и прибежавшую пару мужиков с какими-то бутылками и мазями заниматься белкой. В этот день ребята так и не вернулись. Я решил, что пока рано бить тревогу. Закончу завтра эту возню вокруг своей травмы, и, если от них не будет вестей, отправлюсь в Гранд. На следующий день, сразу с утра, отправился к Хельге. Девушка еще спала, сладко посапывая, укрытая хвостом Элис. Я не стал ее будить, сел рядом и начал общаться с белкой. Это было как разговаривать на английском с, допустим, поляком, при этом обладая примерно одинаково хреновым уровнем познаний в нем. Белке была очень интересна жизнь человеческого социума, она была как ребенок, требующий рассказать сказку. Так мы и просидели несколько часов. «Болтайте», — сонно поинтересовалась девушка. «Я, конечно, понимаю, что вам очень здорово, но не могли бы вы приглушить волю? Не все обладают столь сильной устойчивостью, как вы. У меня мигрень началась». С удивлением понял, что, увлекшись, мы с Элис навели знатного шороху. Неловко даже. Меня выпроводили минут на 40, пока девушка приводила себя в порядок. Наконец, я был вызван внутрь. «Это самое мощное зелье, что я когда-либо готовила», — предупредила она меня. «Пей». Я принял предложенную жидкость. «Внимание! Вы приняли зелье высокого ранга второго класса, зелье «Укрепленная душа». Для достижения максимального эффекта улучшения энергетического тела, необходима помощь целителя. За предыдущие три процедуры и запытки Матвея моя отрицательная воля уже поднялась до 237 единиц. Даже после того ада, что со мной творила Хельга, за этот раз мне добавили еще 45 единиц. И, признаюсь честно, если бы я заранее знал, насколько болезненнее процедура совмещенного исцеления и развития энергетики, чем то, что происходило со мной накануне, то точно не рискнул бы согласиться. И плевать, насколько это выгодно. Под конец я даже потерял сознание. Когда я очнулся, был уже вечер. Шел жуткий ливень, крыша в моем шалаше изрядно протекала. Видимо, после того, как она закончила мое лечение, Элис отволокла меня сюда по просьбе Хельги. Попытался ощутить свою энергетику и с удивлением обнаружил, что запас духа вырос на сотню единиц. Уже ради этого стоило затевать все это лечение. «Командир!» — послышался снаружи бодрый голос Ани. «Ты живой? Жрать пить хочешь? Пиццу как хочу!» — крикнул я в ответ. «Тащи, что есть, и остальных зови!» Для того, чтобы весь мой отряд поместился в помещении, мне пришлось сесть. Быстро съев принесенную мне в армейском котелке порцию грибного супа и запив его водой, я приготовился слушать. Расклад следующий. Начало Карина. У сектантов 600 бойцов. Войско у них откровенный сброд, 5 лидеров и 1 командир, бойцов 80 уровня меньше сотни. Называют себя церковь Вильзевула, возглавляет их некая Люцилла, баба выше 90 уровня, в прошлом, обычная Клава по прозвищу «Черная дыра», наркоманка и алкоголичка, 19 лет, в самой Арфе у них 1000-2 рабов, ребята жестко сидят на наркоте и алкоголе, любят устроить оргии, совмещенные с жертвоприношениями. Говорят, эта Люцилла может до взвода бойцов за вечер обслужить. Баба отбитая на всю голову, рус. Они показывали мне видео с их развлечениями. Знаешь, даже по моим меркам, это перебор. У них достаточно сильная группа, чтобы мелкие кучки выживших были не в состоянии от них избавиться. А крупным группировкам и сильным выжившим они дорогу не переходят. Настоящие гиены нового мира. Сестру Хельги они держат прямо в апартаментах лидерши. В последнее время там странные шевеления, они будто с катушек слетели, усиленно ловят и людей, и монстров. Игроки говорят, что этот их идол и вправду начал оживать и теперь рулит этими чудаками. Да, кстати, ее покои на цокольном этаже, тихо выкрасть не выйдет. Еще у нас есть схема с планом здания, где помечены и основные их посты, и расположение вилмы. С этим уже можно работать. Пробормотал я. Глава 10. Штурм Арфы. Прорыв. В общем, будем откровенны, господа и дамы, сказал я. Мы с вами, полные и абсолютные нули в вопросах спецопераций. Все, что мне приходит на ум, это так или иначе прорваться внутрь и вырезать всю эту кодлу. Но тогда, сами понимаете, девушка вряд ли выживет. Кстати, эта их ожившая хрень драться способна, этого игроки и сами не знают, ответила Люба. Херово. Ладно, есть какие-то идеи, как все это провернуть? Спросил я. Корчить из себя самого умного я не собирался. Я, конечно, отслужил положенный год в армии, но в ПВО заложников спасать не учит. У меня есть идея, подала голос Ольга. А давайте подстроим ситуацию, типа они смогли тебя, командир, захватить, вместе с еще несколькими бойцами. Ну, мол, вы в этот момент совсем дух истощили. Нет, понятное дело, ты и без навыков, одной волей, способен наделать дел, но они же не знают этого. А оказавшись внутри, вы наведете шороха. Пока они будут возиться с вами, мы. План Ха, перебил ее Семен. Мы не в голливудском боевике. В итоге спор длился больше часа. Прийти к общему мнению мы так и не смогли. К сожалению, среди нас не было ни крутых спецназовцев, ни хотя бы бывших ментов или просто военных. Все, зали, оборвал я разошедшихся спорщиков. Идем туда ночью, валим караульных, только по-тихому. Дальше одна группа идет за девкой, вторая устроит шумиху где-нибудь в другом углу здания. Первую группу поведет Карина, вторую – я. С тобой идут Витя и Люба, сказал я девушке. Остальные – со мной. Надо, кстати, попросить фотку этой вилмы, а то мало ли, сколько там у этой двинутой баб в плену сидит. Еще момент, какого уровня у них крепость. Первого все еще, командир, сказала Люба. Значит, никаких особых проблем быть не должно, подытожил я. Где там ваша карта? А чего это я в роли спасительницы? Возмутилась Карина. У меня в этом вопросе способности явно ниже среднего. Давай лучше сам, а? Тем более ты только после лечения, на тебе лишние нагрузки. Согласен с ней, командир. Поддержал ее Денис. Она в любой момент клина словить может, ну ее и не краткое. Остальные заржали, сама девушка тоже улыбнулась. Попей мне еще, МК, огрызнулась она беззлобно. В общем, предлагаю роль принца на белом коне оставить тебе. Я понимал, что в чем-то они действительно правы. Я заварил всю эту кашу, поэтому хотел основной удар в бою принять на себя, но ребята правы. Лучше самому вытащить девку, а затем помочь им отступить. Пару ударов огненным исполином, и путь будет свободен. Предлагаю тайно проникать именно тебе, командир, продолжил Денис. Лучше мы всей группой шорох наведем, обрушив одну из их башен. Пока они будут суетиться, пока сгруппируются. Мы просто устроим перестрелку да отступим, в случае чего, минут 15-20 мы тебе выиграем. С этим вариантом плана мы и решили действовать. Никого слабее меня или Карины на спасение девушки решили не посылать из-за опасений, что прорываться и уходить из Арфы придется порознь, а идти через ночной лес без кого-то по-настоящему сильного – лишний риск. Посмотрели план крепости, предоставленный игроками. Крепость сектантов была, по сути, массивной четырехэтажной каменной коробкой с четырьмя угловыми башнями. Мне предстояло прорваться на минус первый этаж, пока ребята будут оттягивать на себя внимание. Выходим в час ночи, решил я, а пока – свободное время. Советую осмотреться, Кстати, место и вправду чудное и любопытное, все разбрелись осматривать достопримечательности, я же, тем временем, открыл интерфейс, желая посмотреть на изменения, произошедшие со мной. Руслан Мереев, 25 лет, человек ранга полководец, 85 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила 70+50, ловкость 70+45, интеллект 60, реакция 77+15, выносливость 90+40, дух 414+100, отрицательная воля 282-282, активные навыки, огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 120 единиц единомоментно. Предельная мощь на данный момент, высокий ранг 3 класс, форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа, барьер, низкий ранг, 15 единиц духа, личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа, пассивные навыки, воплощение стихии, внеранговое, амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне. Техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы. Повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости. Повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта. Повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции. Повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости. Повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа. Книга силы, низший ранг, 5 единиц. Книга ловкости, низший ранг, 5 единиц. Книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц. Книга выносливости, низший ранг, 5 единиц. Книга духа, низший ранг, 5 единиц. В интерфейсе появилось и кое-что новое. Теперь там было показано мое тело, как в физическом плане, так и энергетическое. Забавно, я отправился к Хельге. Пора получить фото или хотя бы описание ее сестры, да и в целом, поставить в известность о том, что скоро ее проблема будет решена. Хельга, у тебя есть фото твоей сестры? Мы отправимся за ней сегодня ночью, и мне нужно знать ее внешность. Сходу перешел я к делу. Я нарисовала портрет, все ждала, когда ты спросишь, ответила она. Девушка пошла к одной из полок и, порывшись среди сваленных листов бумаги, вытянула один и протянула мне. Смятого листа формата А4 на меня смотрело лицо совсем юной девушки лет 17. Внимательно изучив изображение, вернул его ей. Память у меня ныне была великолепная. Постарайся не слишком нагружать энергетику. Ты только после лечения, да еще и улучшение прошел. По-хорошему, тебе нужно дня 3 просто отдыхать. Начала она читать нотации. Как раз начали бы тебе руку регенерировать. Тут коты в качестве благодарности очень полезный и редкий фрукт принесли. Часть ушла на их раны, но и оставшегося хватит, чтобы... Тише, тише, рассмеялся я. Можешь начинать готовить свои чудо-мази, я уже завтра тут буду. Кстати, нам понадобится Элис, предстоит серьезный бой. Где она? Ушла. Не знаю, когда она вернется, сам понимаешь, она мне не докладывает, виновата пожала плечами девушка. Вообще, у нее и своих дел хватает. Она командует стаей белок в пару сотен особей. У нее там своих обязанностей достаточно. Что ж, облом. Я очень рассчитывал на помощь зверька, но, похоже, придется обойтись своими силами. Ну и ладно, в конце концов, мы и не рассчитывали перебить там всех врагов. К назначенному времени мы собрались у корней огромного древа. Все бойцы были тихи и задумчивы, и я понимал, почему. На фоне происходящего вокруг хаоса, постоянных битв, грабежей, насилия и прочих прелестей, что происходит? Когда наступают времена права сильного, жизнь здесь напоминала добрую сказку с волшебными существами. Монстры и люди не бились насмерть, а помогали друг другу, не было напряжения и злости, что царили во внешнем мире, можно было расслабиться и дышать полной грудью. Если честно, меня и самого пленила здешняя атмосфера. Только тут, в этом странном поселке без названия, расположенном в лесу монстров, чудовище в моей душе молчало, не требуя крови врагов. Я пробыл тут считанные дни, но это место стало для меня важнее Гранда. Здесь я мог, хоть отчасти, быть собой прежним, не опасаться обмана и подстав, не иметь необходимости постоянно доказывать окружающим, что я тут альфа, и я любой ценой сберегу это место в его нынешнем виде. Горе тому, кто попробует его уничтожить или изменить в худшую сторону. Я сожру и высру любых уродов, что рискнут тут что-то испортить. Мы отправились в путь. Ребята негромко переговаривались между собой, обсуждая увиденное. Как только мы покинули безопасную зону, я активировал волю, ощупывая окружающее пространство. Учитывая, что ее объем и мощь возросли практически вдвое, я сканировал окрестности почти на 200 метров вокруг. Через 10 минут пути мы наткнулись на небольшую стайку псов. Это были 2 десятка обычных тварей, изрядно потрепанных, тащивших на себе пса генерала, 103 уровня. «Давайте добьем», – неуверенно предложил Витя. «Заткнись», – буркнула ему Карина. Все уставились на меня, ожидая моего решения. Соблазн был велик. Нам в руки сам по себе плыл халявный опыт и лут. Раненые генералы и обессиленная свита, мы их перебьем, даже не напрягаясь. Псы, заметив нас, настороженно замерли. Овчарка, размером с лошадь, их генерал, которого тащила еще более крупная дворняга 84 уровня, но без эволюционного статуса, потянулась ко мне волей. Пес просил отпустить к исцеляющим его стаю, и готов был в награду отдать свою жизнь. Я замер, задумчиво глядя в глаза псу. Я только что рассуждал о сказке, которую готов защищать всеми силами, и вот оно, первое испытание твердости моих намерений. Бог с ним, с опытом, с генерала может выпасть практически бесценное оружие или броня высокого ранга, а может, даже и защитный навык. «Пусть идут», — вздохнул я. «Нельзя все мерить жадностью. Я все понимаю, командир, начало Ольга, но эти монстры вполне могут возвращаться с рейда на людей. И, мне-то какая разница?» — пожал я плечами. «Любого, кто идет к лекарям за исцелением, я пропущу свободно, хоть человека, хоть монстра. Да и, сказать по правде, монстрам я в этом вопросе доверяю больше. Мы, люди, куда подлее любого животного, по себе знаю». На это возразить никто не смог. От пса пришла горячая волна благодарности и обещание отплатить за милосердие. «Да уж, странны дела мои, господи, если я уже начинаю водить дружбу и обретать должников среди разных чудовищ. Радагаст, мать его, Кари, из братства магов Средиземья». Дальше шли в молчании. Через час бега добрались до окрестностей Арфы. «Начинайте через 15 минут после моего ухода», — начал я последний инструктаж. «Я перебегу на другую сторону МКАДа. Как начнете бой, особо в здание не лезьте. Обрушите нахрен одну башню да устроите перестрелку навыками. Геройствовать и показывать мастер-классы по зачистке данжей не нужно. От вас требуется удерживать на себе их внимание хотя бы минут 15, дальше уже по обстоятельствам. Поняли? Да поняли мы все, пидуй уже, командир», — нервно заметил вечно молчаливый Артем. «Нихя себе, оно говорящее», — с наигранным удивлением протянула Даша. «А еще какие-нибудь слова знаешь?» «Заткнулись все нахрен», — рыкнула Карина. «Двигай, Рус, удачи, и вам». Я стремительно рванул вдоль опушки леса, в 3 прыжка преодолел МКАД и залег одной из разбитых машин, валяющихся в кювете. Через некоторое время начался небольшой дождик, постепенно набирающие обороты. В городе ни днем, ни ночью не было тишины, где-то вдалеке регулярно слышался гром и грохот, где-то что-то горело, где-то кто-то умирал. За те несколько дней, что я просидел в лесу, жизнь в Химках ничуть не изменилась. Хаос был в самом разгаре, и даже здесь, на самой окраине, это ясно чувствовалось. Ребята начали с размахом. Гигантский меч, светящийся голубоватым огнем, поднялся к небесам, а затем обрушился в чуть косом ударе на одну из башен. Здание, всего лишь 1 уровня, естественно, не выдержало подобного обращения и рухнуло. Кстати, удар не просто разрубил здание, он еще и вызвал странную вспышку изнутри, за мгновение до того, как каменная конструкция рухнула. После Карины в дело вступили остальные бойцы, обстреливая всех и каждого, кто решался высунуться из пролома. Странное дело, но мне, как и всем членам группы, падал опыт с тех, кого они убили. Раньше за людей опыт не давали. Правила системы изменились, или с сектантами что-то не так. Впрочем, подумаю об этом позже. Тем временем схватка набирала обороты. Фанатики, поняв, что атакующая группа немногочисленна, сосредоточили все силы на ребятах и плавно теснили их к лесу. Мои бойцы отходили, изредка огрызаясь навыками, но враги, хоть и слабые поодиночке, брали числом, и никакое наличие полководца не могло ничего с этим поделать. Карине нужно было хотя бы минут 20 после одного такого удара, чтобы выдать новый, а сотни навыков низкого ранга вполне были способны справиться со средними. Я помчался, огибая по дуге вражескую крепость, и, оказавшись с противоположной стороны от битвы, молнией проделал пролом в стене и ворвался внутрь. Выбив дверь какого-то складского помещения, я оказался в центральном зале, прямо позади последних рядов вражеских бойцов. Был большой соблазн ударить врагам в тыл, но я прибыл сюда не за этим. Оглядевшись, я увидел неподалеку залитый кровью алтарь и стоящую за ним пятиметровую статую, изображающую величественного ангела, с мечом в опущенной руке. Высокие скулы, твердый, волевой подбородок, эдакий Давид Микеланджело, нос с черными крыльями, воздетыми за спиной. Аватар Вельзевула, уровень 160. Состояние, пробужден. Что, пробужден, в смысле? И тут статуя ожила, она сделала шаг, другой, третий. С каждым движением каменная корка осыпалась с гиганта, открылись незрячие до того глаза, вспыхнули мрачным, темным золотом зрачки. Жертва сама прибыла на алтарь, с улыбкой сказал он, глядя на меня. Мне как раз требовалось принести в жертву единому себе полководца, а тут пища сама прибежала. Я правильно понимаю, что за стеной твои люди, там даже еще один полководец имеется. Давай так, я отпущу их, а ты взамен сдашься без боя. Как тебе? У него был глубокий, мощный голос. Я завороженно глядел на него. Он тоже с любопытством наблюдал за мной, ожидая моей реакции. Камень окончательно осыпался с него, он весь как-то чуть ужался, и из пятиметрового гиганта стал трехметровым. Меч по-прежнему был в его руке, но в остальном крылатый был полностью обнажен. На меня повеяло его волей, и я ощутил, что, по крайней мере, в этом аспекте я ему почти не уступаю. Тем временем бойцы сектантов начали возвращаться в зал. Я не оборачивался, не решаясь отвести взгляд от необычного противника, но слышал их перешептывание позади, ощущал волей их благоговение, направленное на аватара. Вот это я, конечно, влип. Повелитель, владыка, вы снизошли к своим верным слугам. Восторженно обратилась к нему какая-то девка справа от меня. Я осторожно отшагнул в бок, не делая резких движений. Златоглавый перевел взгляд на нее, и его глаза странно сверкнули. Я скосил на пару мгновений взгляд, желая понять, кто это такая фанатичная и смелая. Я увидел голубоглазую блондинку, под 1,70 м, с восторгом разглядывающую своего ожившего кумира. Увидел, и чуть не потерял концентрацию на мгновение, она была прекраснейшей из женщин, что я видел. Девушке было лет 17, она обладала идеально правильными и симметричными чертами лица, слегка миндалевидным разрезом глаз и высокой шеей. Грудь, примерно 2,5 размера, длинные ноги, соблазнительный изгиб бедер, выглядывающих из разреза платья. «Люцилла, моя верная жрица», — протянул он. «Я рад, наконец, увидеть тебя своими глазами. Подойди ко мне». Хрен его знает, что задумал этот оживший идол, не удивлюсь даже, если он ее прямо тут сосать заставит, не отвлекаясь от разговора со мной, но у меня не было времени играть с ним в игры. Мне нужна Вилма, убивать его в мои задачи не входит. Разумнее всего было бы отступить, непонятный противник, чьи возможности мне абсолютно неизвестны, плюс бой на улице стих и сюда стремительно вливались вражеские бойцы. Я точно не вывезу один против всей арфы, но с другой стороны, это сейчас они могут думать, к ним просто нагрянули враги. Если же они узнают о цели нашей атаки, то делу в разы осложнится. Я уж не говорю о том, что Хельга способна и впрямь сдаться в обмен на освобождение сестры, а последний день ее отсрочки уже начался, и я решил рискнуть. Волны пламени хлынули от меня во все стороны, сжигая десятки склонивших колени перед своим идолом верующих. Сам же он, естественно, не пострадал, укрыв себя и Люциллу сферой темной энергии. Я рванул к виднеющемуся чуть поодаль спуску под землю, выполненному в виде винтовой лестницы вниз. Зал наполнился воплями ярости и боли, я срубил еще с десяток человек на пути вниз. За почти 500 убитых врагов мне дали еще один уровень. За сектантов, насколько я понял, давали опыта как за командиров и вожаков у слабых монстров. И это за низкоуровневую шушеры. Видимо, системе они очень не нравились. Я буквально влетел вниз, разбив лестницу. Передо мной был разбитый буквой Х перекресток двух длинных коридоров. Вдоль стен шли двери, рядами. Я чувствовал своей волей ужас и отчаяние за этими дверями. Странно, почему они не устроят бунт. Пара навыков, и дверь улетит нахрен. Внимание! Зафиксирована попытка откачки вашего духа. Попытка успешно отражена. На существ со статусом лидера и выше не работают низкоранговые средства заточения. Вот так сюрприз. Это многое объясняет, но мне лучше поспешить, пока сюда не добрались преследователи. Вот только где именно тут покой этой ёбнутой девки. Сверху спрыгивает первый враг, но тут же гибнет от удара молнии. Личная защита низкого ранга против меня совсем не аргумент, но тут они начинают спрыгивать сразу десятками, прикрывшись кучей барьеров, среди которых есть и среднеранговый. Бью волей, ошеломляя и пугая врагов, и мчусь в конец одного из коридоров. Там самая массивная дверь, да еще и украшенная черепом какой-то твари, надеюсь, это именно покой Люцилы. Если нет, пробью себе путь наверх огненным исполином, тут глубина не больше 7 метров, мне это не преграда, крепость всего-то первого уровня. Ударом ноги распахиваю незапертую дверь и попадаю. Ну, это что-то среднее между секс-шопом и пыточной. В нескольких клетках люди, и мужчины, и женщины, в углу лежит с перерезанной глоткой здоровенный накачанный бугай. По стенам развешаны плетки, фалоимитаторы, розги, кандалы. В самом центре здоровенная кровать с балдахином, настоящий траходромище. У самой кровати лежит избитое, худое существо, грязное, перемазанное в испражнениях, покрытое шрамами от розг. Ее сковывают кандалы, на шее массивный металлический ошейник, от которого к полу тянутся массивные металлические цепи. Такие же цепи приковывают ее руки и ноги к полу. «Вилма», уточнил я, глядя в голубые, один в один как у Хельги глаза. «Она самая», раздалось у меня из-за спины. «Она очень много себе позволяла, поэтому пришлось ее наказать. Так значит, тебя прислала лесная ведьма?» В дверях стояла Люцилла. Перед ней, слегка наклонив голову, чтобы не упираться ею в потолок, стоял аватар Вильзевула. Заговорившая со мной Люцилла выглядывала из-за его бедра. «Вильзи, ты, главное, не перни случайно, а то твоя подружка без головы останется», — ухмыльнулся я. «И кстати, иди нахуй со своим предложением. Было бы слишком скучно, сдайся ты без боя», — улыбнулся мой враг, проигнорировав мои насмешки и делая шаг навстречу. «Начнем же». Я использовал огненный плащ, и пламя затопило комнату. Послушное моей воле, оно не причиняло вреда пленникам. Сосредоточившись, я расплавил клетки, в которых были пленники, также расплавив на концах те края цепей, что приковывали Вилму к полу. Действительно, развитие энергетического дало огромный эффект. Я управлял огнем, словно своим телом. Тем временем Вильзевул, вытолкнув Люциллу за дверь, шаг за шагом преодолевал напор бьющего ему навстречу струей пламени. Его темная защитная полусфера играючи отражала мой масштабируемый навык. Медлить больше нельзя, скоро он прекратит играться, нужно дергать отсюда. Я призвал огненного исполина, подхватив Вилму на руки. С огромным трудом мне удалось удержать власть над пламенем, чтобы не спалить освобожденных пленников. Потолок мгновенно разметало, снаружи это выглядело, как огромный взрыв. Я сделал все, что мог. Надеюсь, пленные сумеют сбежать под шумок. Как интересно, у тебя есть семя трансцендентности, а ты все еще столь слаб? Кажется, мне сегодня сказочно повезло, раздался голос откуда-то сверху. Прямо надо мной парил Вильзевул. Глава 11. Штурм арфы. Вильзевул, сука. А я так надеялся, что крылья у него лишь для красоты. Ну ладно, придется прорываться с боем. Думаю, ребята видят, где я. Надо скинуть им спасенную мной девушку. Мне не выжить с такой обузой на руках. Я не первый раз слышу о трансцендентности. Вот только что это за семя, о котором ты говоришь? Ты про мой масштабируемый навык? Спросил я, пытаясь оттянуть болтовней время. Пытаешься выиграть время разговорами? Улыбнулся мой визави. Знаешь, я аватар, который лишь недавно обрел воплощение. У меня есть часть памяти своего основного я, но в целом, мне отроду меньше месяца, так что я не прочь бы потрепаться, вот только ты все равно уже труп. Да и болтать с едой, мавитон, улыбнулся он. Вскинув руку, он навел на меня указательный палец. Мгновение, и с него сорвался луч темного огня, диаметром несколько метров. Я воплотил великану меч. Жаль, конечно, оружие среднего ранга, но жизнь дороже. На пути темного огня встал сотканный из красного пламени клинок, рассекая его надвое. Остатки черного пламени рухнули в лес, поджигая деревья. Мой огненный исполин начал схлопываться, как всегда бывало после применения его в бою, однако сегодня я не мог себе позволить подобной роскоши. Мощное усилие воли, выброс новой порции пламени и духа, и мой исполин все так же стоит, готовый продолжать схватку. Вот и эффект от прокачки энергетики, усиления воли и навыка манипуляции с духом. Как быстро они мне пригодились. Неплохо, но все еще слишком слабо, прокомментировал аватар. Черт, как мешается эта девка. Будь рука свободна, мне было бы проще управлять единственной конечностью моего гиганта. Будь эта сука хоть не столь избитой, я бы еще мог скинуть ее и дать время на побег, но так, тем временем врагу, видимо, окончательно надоело ждать ответного хода с моей стороны. В меня ударила могущественная воля, и я понял, что сильно себя переоценил, полагая, что мы равны в этом показателе. Меня хватало сдерживать напор противника, но вот о попытках контратаковать и речи быть не могло. Враг взлетел еще выше, и в черном небе высоко надо мной замерцали всполохи разрядов, сливаясь в огромного змея из молний, не уступающая в размерах моему исполину. И что делать? Все, Вилма, прости, но дальше сама, решил я и швырнул девушку вниз, к набегающим Карине и ребятам. Надеюсь, поймают. Я взмахнул мечом, пытаясь срубить змея, но тот неожиданно поднырнул под лезвие и обвился вокруг моего великана. Я почувствовал огромное давление, словно змей обвился не вокруг моего навыка, а вокруг меня. Урок первый, и, вероятно, последний, послышался сверху голос Вельзевула. Когда воплощаешь силу, связывая ее напрямую со своей энергетикой, не стоит делать это столь топорно. Змей стал сжимать меня все сильнее, по броне исполина пробегали разряды молний, от которых меня сильно потряхивало. Я не знал, что мне теперь делать, и во мне медленно начала зарождаться паника. И тут пришла неожиданная помощь. На врага обрушились градом проекций мечей. Клинков было несколько сотен, и Вельзевул был вынужден использовать защитную сферу. Никакого ущерба атака ему не нанесла, но давление на меня значительно ослабло. Воспользовавшись этим, я напряг волю, и мой исполин начал перебарывать змея. В то же время враг, парящий высоко, в сотнях метров надо мной, получил второй удар. Огромный клинок, куда более мощный и насыщенный энергией, чем тот, которым Карина обрушила башню, возник рядом со мной. Острие меча было нацелено прямо в защитную сферу аватара, и, преодолев сотни метров в долю мгновения, ударило по врагу. Однако и Вельзевул был отнюдь не столь прост. Перед самым столкновением с мечом он успел ударить через свою защиту узким, концентрированным лучом чистого мрака. Это была куда более мощная атака, чем та, что я отразил в самом начале. Этого не хватило, чтобы остановить удар моей подруги, однако этого оказалось достаточно, что минимизировать ущерб. Однако даже так, крылатый полетел вниз, кувыркаясь, с распоротым плечом и без крыла. Перед самым падением он кое-как сумел оставшимся крылом притормозить падение, а затем вспышкой пламени из-под ног погасить инерцию падения. В едва приземлившегося врага полетели навыки ребят, но взмахом уцелевшего крыла враг послал волну черного пламени, смевшую направленные на него удары. Тем временем орава сектантов выбралась, наконец, на помощь своему башку. На ребят начали сыпаться навыки врагов, и они вынуждены были, используя барьеры и личные защиты, быстро уносить ноги. Наконец, я одолел эту сраную змею. У меня оставалась еще половина запаса духа и две трети воли, а Карина, умница моя, очень вовремя совершила качественный рывок в развитии. И очень, очень вовремя этот скачок продемонстрировала. Теперь мой черед, пока враг слаб. Его воля все еще давила на меня, так что надеяться с ее помощью разогнать кинувшийся к нему сброд не стоило и пытаться. Поэтому я взмахнул мечом, вливая в него еще сотню единиц духа. Мой дух, вливаясь в навык, тянул в себя энергию из окружающего мира. Сейчас, учитывая накачку энергии, что я вливал в навык весь бой, навык стал дестабилизироваться. Общий объем энергии в нем уже превышал 2000 единиц духа. Каждое вливание моей энергии тянуло дух из внешней среды. Мне потребовалось влить половину оставшейся воли в исполина, чтобы удержать контроль. Надо будет потом почитать логи, но ясно и так, мой навык вышел на новый уровень. Пока я вливал силы в навык, мой враг тоже не терял времени даром. «Все прочь!» — взревел он переполненным яростью голосом. «Он только мой!» «Отлично!» «Мне только на руку его самоуверенность!» Пламя тьмы окутало Вельзевула. Перерубленное плечо словно прижгли металлом, там осталась лишь обожженная корка. Меча в его руках уже не было. Враг сомкнул ладони на уровне солнечного сплетения и медленно их развел. Перед ним возникло копье, буквально источающее сам мрак. Схватив его, он замахнулся для броска. К этому моменту я закончил накачивать силой навык.